Валерий Ерхо. Иноземцы на русской службе. Военные, дипломаты, архитекторы, лекари, актеры, авантюристы. Серия «История, география, этнография». Москва, Ломоносов, 2015 год, категория 0+. Содержание. Глава 1. Итальянская эпоха в Московии. Глава 2. Английское присутствие. Глава 3. Аты-баты шли солдаты. Глава 4. Вторая слобода. Глава 5. Иноземные школы. Глава 6. Театральный дебют в Москве. Глава 7. Шотландские карьеры. Глава 8. Как короля сыграла свита. Глава 9. Хорошо выученные жестокие уроки. Вместо эпилога. Приключения царского учителя. Конец содержания.